Третья сфера – умение поддерживать взаимоотношения. Кроме умения владеть собственными эмоциями и физическим здоровьем, я считаю, что нет ничего важнее, чем умение поддерживать нормальные отношения с людьми, будь то любовные, семейные, деловые или социальные. В конце концов, кто не хочет чему-либо научиться, профессионально вырасти, преуспеть и стать счастливым только за счет собственных сил? Третий основной урок в этой книге раскроет секреты, которые дадут возможность создать плодотворные взаимоотношения сначала с самим собой, а уже потом с другими людьми. Вы начнете понимать, что цените наиболее высоко, каковы ваши надежды, нормы жизни и как все это связано с другими участниками этой игры, называемой жизнью. Затем, овладев этим наиважнейшим навыком, вы научитесь вступать в контакты с людьми на самой искренней основе и получать награду в виде чего-то такого, что все мы хотим испытать – чувство дружеской поддержки, сотрудничества, осознание того, что мы что-то значим в жизни других людей. Я понял, что величайшим источником силы являются человеческие взаимоотношения, поскольку они обеспечивают доступ к каждому необходимому мне ресурсу. Овладение этим уроком поможет вам приобрести неограниченные возможности для роста и сотрудничества.